Глава 33. Томас очнулся на грязном деревянном полу. Вокруг все тряслось, ржали лошади, шумели голоса, на голову надели мешок. Пахло землей и скотом, рот жёг ржавый привкус крови. Кибитка остановилась, сквозь ткань Томас различил свет. Кто-то запрыгнул внутрь, и советник услышал голос. «Мы нашли твою подружку, ее уже везут сюда. Если хочешь сохранить ей жизнь, начинай говорить». «Ты что, принимаешь меня за деревенского простачка?» — отозвался Томас. В живот ударил тяжелый сапог, и Томас задохнулся. «Нравится, умник?» «Знаешь, как часто меня так ублажают!» — он рассмеялся сквозь кашель. «Откуда столько спеси у вас обоих?» — раздался другой голос. Судя по тому, как повозка качнулась, туда запрыгнул кто-то еще. «Иди займись костром, Брюинс, оставь этого мне!» Первый голос зарычал, и человек слез на землю. С Томаса сдернули мешок. Советник оценил лицо мужчины, стоявшего перед ним. Блестящие черные глаза, словно у пса, густая борода, каких не носят в империи. Томас прекрасно его помнил. «Хатчис. Вот так встреча, да? Зря я тогда тебя не задержал. Зря, советник. Так вы знаете, кто я?» «Конечно. Поэтому моя ячейка снялась с места сразу, как вы уехали. Ваши силовики никого не нашли в Валитене». «Верно?» Томас стиснул зубы. Голова раскалывалась. «Что вам нужно? Для начала информацию. О самолетах, авиатрисах, расположении войск. Короче, обо всем. А главное, о вашей спутнице». «Принесите воды, и я расскажу то, что вы хотите», — отозвался Томас. «И почему я вам не верю? Вот уж не пойму. Надо больше доверять людям». Советник расхохотался. «В таком случае говорите. Где она? Никак в толк не возьму, о ком вы. Я был один». «Советник, предлагаю проявить немного взаимного уважения и перестать врать. Тогда я прикажу, чтобы вам принесли воды. Дело в том, что мне точно известно. На поезде находилась графиня Делок. Ее тело найти не удалось, значит, вы ее спасли. Ваш отряд лесных гномов меня не пугает, Хатчис. Помощи ждать неоткуда. Скоро имперские войска вас найдут и сотрут в порошок за то, что вы сделали». «Конечно. А вас спасет принцесса на белом коне?» «Я до сих пор гадаю, кого вы имеете в виду», — усмехнулся Томас. Ему действительно жизненно важно спасти Эбигейл, и раз его допрашивали, вероятно, ему удалось. Он не боялся повстанцев, как не боялся смерти. За все, что сделал с близкими, рано или поздно придет пора расплачиваться. А если бы графиню схватили, Томасу отрубил бы голову сам премьер-министр. В кои-то веки личные чувства совпадали с политическими играми. Хатчис подхватил Томаса под руку и выволок из кибитки. Со связанными ногами Биен не поспевал и периодически падал. Другие повстанцы глядели на него и посмеивались. Томас не сомневался, что это новый свет, который сам так долго выслеживал. Хатчис привязал пленника к толстому дереву, болезненно заломив руки назад, и велел кому-то принести воды. «Спать будешь так», — процедил он, — «пока не начнешь говорить». Но поспать ему толком не дали. Ярко горел костер, люди сновали туда-сюда между палатками, шумели. После полуночи начался ливень. Томас дрожал от холода. Лицо щекотали дорожки дождя. Если бы не сильный ветер, его бы защищала крона. Но порывы ледяного воздуха швыряли мокрую пыль прямо в лицо. Костер почти погас. Лишь двое дозорных сидели по другую сторону в плащ-палатках, периодически поглядывая на Томаса. В какой-то момент он вырубился. Проснулся в предрассветной мгле. Туман окутал лес, клубился меж папоротников и поднимался вдоль стволов деревьев. Хатчис пинал его по ноге. Он принес завтрак, кусок сырной лепешки, помог советнику высвободить руку. «Как щедро!» — проронил Томас, хотел взять паёк, но пальцы так свело, что ими невозможно было пошевелить. Хатчис засунул ему кусок в рот. «Я не дам тебе сдохнуть от голода, пока не узнаю все, что нужно». «Как дальновидно!» — согласился советник, жуя. «Рад, что мы перешли на «ты».» Хатчис ухмылялся. «Я отправил отряд обратно в пещеру. Мы найдем девушку». «Да что вы вбили себе в голову эту ерунду?» «У меня веские основания предполагать, что графиня Делок находилась в бронепоезде». «Неужели?» — неподдельно изумился Биен. «Тогда на вашем месте я бы искал тщательнее. Она весьма ценный трофей. Не боитесь за нее? Могу пожелать вам удачи». Томас пожал плечами. «А пока расскажи мне», — продолжил Хатчис. «Сколько у вас на самом деле сейчас самолетов и авиатрис? С чего бы?» «Как жест доброй воли. Я ведь принес завтрак. Могу даже послать за горячим чаем и сухой одеждой». «Спасибо, обойдусь». Хатчес разозлился, склонил лицо к Биену и прошипел. «Знаешь, у меня ведь тоже есть лихие люди, вроде твоего дружка Левикота. Предпочитаешь общаться с ними? Левикот мне не друг, и такими товарищами меня не запугать. Угрозы не делают тебе чести». Мужчина выпрямился и ударил Томаса кулаком в лицо. Тот сплюнул кровь с остатками лепешки на траву. «Кровь — всегда хороший след. Жаль, недолговечный». Хатчес отвязал Биена и поволок к повозке. Томас успел вытереть рот рукой и оставить отметину на коре дерева. Ему на голову снова надели мешок. Он не особенно надеялся, что кто-то станет спасать лично его. Однако премьер-министр не пожалел бы сил отомстить за бронепоезд. Таких масштабных акций сопротивление давненько не устраивало. Сколько же у них мощи? И откуда? «Эй, Хатчес», — напоследок спросил Томас, — «как вы пробрались на поезд?» Но тот лишь расхохотался. «Я рад, что ты до сих пор гадаешь». Томас был умен и умел читать между строк. Кто-то из Нового Света внедрился в армию и проник на поезд. Интересно, сколько там человек? В одиночку сложно провернуть подобное. Похоже, первым делом повстанцы заложили бомбы и отцепили вагоны с солдатами, чтобы лишить офицеров помощи. Наверняка вынесли взрывчатку с какой-то базы, заплатив старшему офицеру. А может, взяли динамит у старателей. Вероятно, хотели взорвать пару самолетов вместе с авиатрисами, а заодно внести сумятицу в действие на этом участке фронта. От маневренности бронепоезда зависел исход боевых действий. Если бы Новый Свет и впрямь знал про Эбигейл, ее бы искали в первую очередь. Они давно поставили себе задачу — убрать графиню. Хотели одним выстрелом убить двух зайцев, графиню и самолеты. Глупцы посчитали, что, избавившись от Эбигейл, можно уничтожить всю компанию. Значит, кто-то из сообщников на бронепоезде видел графиню и передал информацию своим после взрыва. Премьер-министр тоже верил, что графиня важна для политиков. Речи Эбигейл по радио и в газетах имели власть над людьми. Быть может, повстанцы хотели схватить ее живой и заставить говорить то, что нужно им. Томаса засунули в кибитку. Когда отряд тронулся, Хатчес подъехал на лошади. Биен не видел его, лишь слышал издалека голос. «Я не настроен тебя убивать, но не все здесь разделяют мои миролюбивые взгляды. Так что, когда приедем, начинай говорить». Но Томас помалкивал. Промокнув под дождем, он заработал лихорадку и несколько часов трясся в бреду. Воспаленное сознание накатывали отрывки воспоминаний. О маме, о детстве, об учебе в элитной школе для мальчиков. Он участвовал в императорском конкурсе, чтобы получить стипендию. То было время либеральных перемен, возможностей, которыми он никогда не пренебрегал. Выдающийся ученик. Потом о работе. Сначала в той же школе учителем, затем в Министерстве юстиции и у премьер-министра. Бесконечная вереница толстощеких чиновников, пренебрежение, а позже зависть. И под конец — восхищение. Однажды, послушав одну дурёху, Томас связался с Юджином Левикотом. И вот что получилось. Теперь на его глазах начинался новый этап войны. Он вспомнил красивое, правильное лицо Эбигейл. Серебряные глаза, ее нежность, трепетность и силу. Запах и губы. Последние мгновения, когда они были вместе. Почему же он такой дурак? Не поцеловал ее на прощание? Не прижал к сердцу? В безопасности ли она? Черты расплывались. Возможно, он никогда ее не увидит. От жара голова готова была взорваться, тело ломило. Каждый сустав выворачивало. Он боялся сболтнуть лишнего в бреду, отгоняя грезы о Бэби и думая о чем-то безобидном. К примеру, о детстве. Но тогда ему начинало мерещиться, что они с Эбигейл виделись раньше, и абсолютно все предначертано судьбой. Мысленно он уже попрощался с жизнью. Но Хатчес остановил повозку и заметил, что пленник болен. Томасу дали лекарственный отвар. Вскоре ему полегчало. Наверное, Хатчес действовал вовсе не из жалости, просто не мог допустить его гибели. Или не считал, что в бессознательном состоянии от него есть польза. К следующей остановке Томасу стало лучше. Его, как обычно, выволокли и привязали к дереву. Подошел один из повстанцев. Половина лица была обожжена. Единственный здоровый глаз источал столько злобы, что даже советнику стало не по себе. «Ты, что ли, говорить не хочешь?» — спросил повстанец. «Наглая ложь», — попытался отшутиться Биен. «Я человек общительный, охотно болтаю. К сожалению, не с кем. Вы составите мне компанию?» «Да ты остряк!» — мужчина ударил Томаса под дых. «Ты был женщиной. Она графиня де Лок?» «Не знаю таких». Чистая ложь. Любому, кто читает газеты, известно, что они знакомы и работают вместе. Повстанец снова ударил Томаса. Из-за связанных рук и ног тот не сумел сохранить равновесие и повалился на колени перед нападавшим. Несколько человек стояли поодаль, сложив руки на груди и ухмыляясь. Кто-то крикнул «Полегче с ним, Пип. Не то Хатчес расстроится, что ты помял его подстилку». Тот, кого назвали Пипом, схватил Томаса за волосы и запрокинул голову. «На поезде был один самолет. Где остальные? Отвечай, мразь!» Биен прикрыл глаза и молчал. Нет ничего такого, чем эти неотесанные болваны могли бы его запугать. Он с детства привык к боли и лишениям. «Твои люди отобрали у меня дочь», — продолжал Пип. «Ей было 8 лет. 2 года назад она пропала. И я точно знаю, что она погибла от экспериментов. Думаешь, преступления тебе сойдут с рук?» «Меня можно во многом обвинить», — засмеялся Томас. «Но я никогда не участвовал в экспериментах». «Решил, я тебе поверю?» — взревел Пип и опять несколько раз ударил. Томас завалился на бок. Завитки волос намокли. Кровь капала в грязь. В рот попала влажная земля. Вкус возвращал к реальности, не давая сознанию уплыть в небытие. Пожалуй, забыться сейчас было бы куда лучше, но Томас отчетливо ощущал на языке мерзкие коричневые комья. Он никогда не помогал Дангару Глоссу и первым рекрутерам. Его стезя — политика, далекая от прикладной науки. Пип бил его в живот, по ногам и рукам, по голове. К нему присоединились еще несколько человек. «Разойдитесь сейчас же», — прогремел голос Хатчеса. «Толку от него не будет, если вы его убьете. Хватит. Все хотят отомстить за родных, Пип. Но есть более важное дело. Нужно доставить его к Агафоре живым». День за днем они ехали, на ночь разбивали лагерь, пока, наконец, не добрались. Агафора оказалась пожилая женщина. Она поселилась на окраине какого-то городка в домишке, огороженном от лишних глаз забором. Постройка стояла впритык к лесу, и, что интересно, именно в эту сторону были обращены ворота. Томаса поместили в полуподвальную комнату без единого окна. Судя по убранству, прежде хозяйка была женой торгаша средней руки, который увлекался печатной периодикой. Повсюду развесили вырезки из газет, разные номера «Тени и правды». Томас даже разглядел репортаж под названием «Загадочная серия преступлений в правительственном квартале». Томас помнил, кто проводил то расследование. Тогда он еще работал аудитором. Занятно, что бы сказал журналист, узнав, что перед смертью Томас увидит тот самый репортаж, с которым когда-то и помог. Периодически советника пытали. Обычно не Хатчес. Лицо смазывали заживляющей мазью и били в основном по телу, из чего Томас сделал вывод, что его хотят использовать, продать или обменять. Наверняка Новый Свет хотел бы за него что-то ценное, но премьер-министр не согласится на выкуп, дабы не создавать прецедент. Томас дремал, привязанный накрепко к стулу. Его разбудили автоматные очереди. Люди снаружи кричали, ругались. Шум сперва почти оглушил его, не столько громкостью, сколько неожиданностью. Он впервые обрадовался отсутствию окон в комнате. Так сложнее словить пулю. Томас не знал, что в предрассветном тумане дом окружили имперские войска. Размытые фигуры словно плыли в молоке, безошибочно уничтожая врагов. Советник знал, что рано или поздно его найдут. Император и премьер-министр слишком беспощадны, чтобы спустить с рук уничтожение бронепоезда. Он даже надеялся не сдохнуть раньше времени, снова поймать удачу за хвост, выбраться из нелепой передряги, а потом в министерстве высказать свое недовольство этой поездкой и угрозами, которым подвергалась графиня Делок. Томас сделал несколько глубоких вдохов, чтобы вернуть самообладание. Скоро все будет кончено. Внезапно появился Хатчес и отвязал его. Приставил к голове револьвер. «Шагай!» «Тебе не выбраться живым», — предупредил советник. «Еще посмотрим. Прекратите огонь! У меня заложник!» — завопил он, когда они поднялись к выходу. Сквозь белую пелену смутно проступали очертания других людей, но невозможно было разобрать, где свои, а где чужие. Никто не слышал команды Хатчеса. Внутренний двор усеивали трупы повстанцев. Томас резко ударил затылком и попал Хатчесу в нос. Не ожидавший удара, тот разжал руки. В одной была привязь, и Томас вырвался. Револьвер из другой упал в высокую траву. Биен побежал в лес. В сторону от выстрелов, на ходу распутывая веревки. Хатчес метнулся за ним. Ноги затекли, Томас ослаб и не мог быстро передвигаться. Хатчес почти сразу же догнал советника, повалил на землю, ударил. Томас вцепился противнику в шею, и тот уже не мог вырваться. Томас перекатился на него сверху и тоже ударил. Немного высвободившись, Хатчес рванулся и скинул с себя Биена. Они поднялись, каждый попятился. «Беги, пока можешь спастись», — прохрипел советник. «Военных слишком много, они перебьют всех вас. Ничего страшного, если захвачу тебя с собой. Куда делось твое миролюбие? Для тебя закончилось. Если вернешься к своим, война продолжится с новой силой». «Что-что?» А война точно не на моей совести. «Вы с графиней главное зло. Вы оправдываете все, что творят военные. Пудрите людям мозги. Может, у них в головах мозгов не так уж много, поэтому их легко запудрить. Неважно, вы не защищаете людей, не делаете ничего хорошего. Когда мы умрем, на наше место встанут другие. Аналогично. Сопротивление вы никогда не сломите. Так давай разойдемся сейчас». «В знак того, что в каждом из нас еще осталась честь», — выкрикнул Томас. «Ты еще можешь убежать. Я прикажу тебя не искать. Боишься, что прикончу тебя до того, как солдаты нас найдут?» Хатч спятился к деревьям. Если бы он сейчас набросился на Томаса, мог бы его убить. У советника не осталось сил драться. Но по Хатчесу было видно, что он не хотел рисковать и умирать здесь. Слишком рано. Многое не сделано. Если они не прикончат друг друга, то наверняка еще встретятся. Сведет вместе их противостояние. Повстанец скрылся среди густой поросли. Томас рухнул на колени, затем повалился на спину. Он старался не закрывать глаза. Наблюдал, как жухлый лист, кружась, опускается на землю, а над ним в вышине бегут облака. Томас слышал выстрелы совсем рядом. Веки тяжелели. Скоро его найдут военные. Только бы дождаться.